мечта. Я с нею день за днем сгораю без тебя. Ты прошептала мне, когда из моей жизни ты ушла, оставив шорох нервный шепот стен взамен. Твоей любви упутаться опять.